Знает, как она кого любила и о чем мечтала. Если плохо, то беду он отведет, она ведь знала. Решать не нам, решать не ей, что надо делать, что главней. Она, как все, лишь только ждет, сейчас вот вспомнит и придет. Великий Шива, летала в облака, парила. Она молилась и велась, она смотрела нам в глаза открыто. А мы не с ней, нас нет совсем, мы здесь никто, он нас сильней. Как близко он, как он зовет, она узнала, не идет. Великий Шива, великий Шива, тебя окутал, словно воздух. Пускай хоть раз и навсегда исчезнут мысли и слова. Ведь ты устала, и тебя пускай подержит на своих руках.